Наблюдая за шагающими впереди воинами Легио Кустодис, закованными в золотые доспехи, Альфарий невольно сравнивал себя с ними. Физически они впечатляли не больше, чем обычные легионеры. Хотя их доспехи и оружие были созданы настоящими мастерами, на что в легионе мог рассчитывать только капитан. Ему не раз приходилось слышать, будто каждый кустодий является результатом уникальных экспериментов, созданных геномантами и техносервами, так же как их доспехи – творение мастеров-механикум. После того, как Альфарий сразил нескольких саламандр в зоне высадки, он не сомневался, что Альфа-легион был равен любому другому легиону Астартес. Но это чувство продлилось лишь до тех пор, пока ему не пришлось встретиться с Легио Кустодис, воины которого без особых усилий могли победить любых других слуг Императора. Гвардейцы Ворона праздно переговаривались между собой, пока кустодии вели их вглубь Императорского дворца. Коракс и Малкадор, по мнению Альфария, направились в личный док Сигелита. Еще одни ценные данные, о которых следует доложить. Сами же воины спустились в гигантском лифте на 46 этажей ниже, на уровень казарм. Верхние части дворца были облицованы мрамором и обсидианом, увешаны знаменами и картинами со сценами времен объединительных войн. Альфарий видел изображения древних городов и храмов с башнями-луковицами, вырастающие из песков полуразрушенные пирамиды, реки, несущие свои воды к широким водопадам и зеленым пастбищам. Память о тех временах осталась лишь картина. Красоты древней Терры давным-давно погибли от загрязнения окружающей среды и нескончаемых войн. Выйдя из лифта, гвардейцы Ворона оказались в простом и функциональном с виду помещении. Стены из ферокрита были покрыты ровным слоем побелки. Арки по обе стороны длинного коридора уводили в пустующие спальни. Запах свежей краски и частички каменной пыли, все еще витающие в воздухе, свидетельствовали, что казармы построили совсем недавно, в преддверии прибытия тысяч защитников. Докладывать пока было не о чем, но Альфарий старался держать ухо востро, чтобы не пропустить ничего важного. Он не знал, как глубоко их завели внутрь горы. Окон здесь не было, освещение обеспечивали многочисленные световые полосы в потолке и на стенах. Воздух поступал через систему вентиляции, в которую смог бы пролезть разве что ребенок. Единственным выходом наружу служили двери в обоих концах коридора. Меры предосторожности были налицо. Альфарий понял, что при необходимости зал с легкостью может стать тюрьмой. Гвардейцы Ворона, выросшие в камерах Ликея, недовольно зароптали, но сержанты быстро их утихомирили. Командир Кустодис остановился и указал копьем на арку слева, за которой находилась спальня с несколькими длинными рядами коек. Еще там были личные шкафчики и полки, а также оружейные стенды и стойки для доспехов. В зале все рассчитывалось на легионеров. Мебель была крупнее и прочнее обычной. «Располагайтесь», — сказал командир Кустодиев, голос которого, искаженный внешним эмиттером, донесся сквозь решетку шлема. «Еду и напитки вам вскоре принесут. Комнаты для тренировки ближнего боя вы найдете в южном конце зала. Наконечник копья указал на дальнюю часть коридора. А если захотите поупражняться в стрельбе, вас отведут в предназначенное для этого помещение». «И как нам связаться с вами?» – спросил командор Агапита, явно раздраженный столь бесцеремонным обращением. «Мы здесь, чтобы сопровождать примарха, а не прохлаждаться в вашей компании». «За лордом Кораксом присмотрят, можете не беспокоиться», — ответил Кустодий. По его металлическому голосу было непонятно, что он имел в виду — безопасность примарха или что-то другое. «Вам выделят безопасную чистоту. Казармы и прилегающие помещения находятся в полном вашем распоряжении. Но вам запрещено выходить за южные и северные пределы этого зала. Нарушение карается массовой казнью». «Хорошо, что нам доверяют», — съязвил Агапита. Кустодий обернулся к командору гвардии Ворона, и черные линзы шлема остановились на легионере. «Кредит доверия уже исчерпан, командор. Исключений не будет. Мне поручили следить, чтобы вы не покидали помещение. Меня зовут Аркад Виндик Центурион, и все контакты будут происходить через меня. Моим товарищам запрещено общаться с вами. Поэтому не пытайтесь задавать им вопросы или на что-либо жаловаться. Я вернусь через час, чтобы провести подробный инструктаж по безопасности». Кустодии с троем вышли через гигантские двери в конце коридора, и гвардейцы Ворона остались одни. Отделение за отделением они расселились по комнатам. Альфари и его люди получили койки у самого коридора, но он даже не подумал выскользнуть на разведку. Примарх объяснил, что ему ни в коем случае нельзя раскрывать себя, пока не выяснится цель задания, поэтому Альфари не собирался рисковать, тем более под носом у кустодиев. Когда все легионеры нашли себе койки, оружейные сундучки и полки, Агапита построил роту. «Я знаю, что все это очень странно, а кустодис кажутся крепче, чем хватка мертвеца, но нам придется смириться», — сказал командор. «Когда мы получим доступ к связи, я немедленно сообщу на Мститель о прибытии и переговорю с Аркатом, чтобы он составил распорядок дня. Не знаю, как долго мы здесь задержимся, поэтому будьте наготове и ждите приказов примарха». А оставаться в состоянии боевой готовности было бессмысленно. Поэтому гвардейцы Ворона помогли друг другу снять доспехи, оставшись в нательниках и верхней одежде. В обычных обстоятельствах этим занималась целая армия помощников. Но здесь подобный персонал отсутствовал. Несмотря на кажущуюся безопасность, командор составил график дежурств и распределил отделения по сменам. Жизнь, состоящая из рутины и дисциплины, могла быстро распасться из-за бездеятельности. А Агапита не хотел, чтобы воины поддались лени. Как и обещал Аркад, вскоре из противоположного конца коридора вышли слуги с едой и понесли ее в обеденную часть зала. Сервы появлялись и исчезали, не проронив ни слова. Возможно, им приказали ни в коем случае не разговаривать с легионерами. Все слуги были мужчинами и женщинами средних лет, в одинаковых белых куртках с аквилой императора, в мешковатых черных штанах и тапочках из того же плотного материала. На их лицах читалось вежливое безразличие, которое могло появиться только в результате многолетнего опыта. Альфарий слонялся по коридору и успел заглянуть в закрывающиеся двери, когда слуги стали уходить. Как он и ожидал, дальше находилась еще одна комната с дверью на запоре. Отсюда определенно не удастся выскользнуть. Вернувшись к своему отделению и сев за длинный стол, он понюхал ароматный пар, который поднимался от жареного мяса, разложенного по тарелкам перед легионерами. На каждом столе в чашах лежали свежие фрукты и овощи, а также множество другой разнообразной пищи. После корабельных пайков это был настоящий пир. Никто не мог сказать, в какие неприятности тут можно угодить. Поэтому, оторвав ножку от какой-то гигантской домашней птицы, Альфари решил для себя, что это далеко не самое сложное задание, которое ему приходилось выполнять на службе легиону.